По случаю нового 106-го года Чучхи 2017-го высшему руководителю Ким Чен Ыну прислали новогодние открытки главы государств и лидеры политических партий и представителей разных стран. В их числе президент Российской Федерации, председатель Китайской Народной Республики, президенты Лаосской Народно-Демократической Республики, Монголии, Сирийской Арабской Республики, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Южноафриканской Республики, премьер-министр Народной Республики Бангладеш, а также генсек ЦК Компартии Вьетнама, член Политбюро ЦК Компартии Вьетнама, являющийся постоянным секретарем секретариата, председатель партии «Справедливая Россия», председатель ЦК Чешской Компартии Чехи Моравы, национальный секретарь Социально-рабочей партии США, генеральный директор ЮНЕСКО, генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности, губернатор Хабаровского края Российской Федерации и мэр города Хабаровск.